Королева издала вопль ярости. И прежде чем она опомнилась, Курди, начав с тех, кто был ближе к нему, успел поднять 11 рыцарей. «Наступайте им на ноги!» — крикнул он поднявшимся воинам. И не прошло и несколько минут, как зал почти опустел. Гоблины удирали так быстро, как только могли, хромая, с воем и визгом, поджимая на бегу раненые ноги или пытаясь прикрыть их руками, чтобы уберечься от тяжелой поступи стражников. Наконец Курди добрался до тех, кто охранял поверженного капитана. Король сидел у него в головах, а королева стояла перед капитаном, похожая на рассвирепевшую кошку. Ее перевернутые глаза светились зеленым светом, а волосы на уродливой голове стояли дыбом. Все же она струсила и нервно поджала ногу, обутую в кожу. Когда Курди был уже в нескольких шагах, она бросилась на него, пытаясь одним махом отдавить ему ногу, которую он, к счастью, успел убрать. Королева схватила его поперек талии, чтобы швырнуть на мраморный пол. Но Курди всем своим весом наступил на ее незащищенную ногу кованым ботинком. С диким воплем она уронила Курди, присела на корточки и обхватила ногу руками. В то же время остальные стражники разметали в разные стороны короля с телохранителем и подняли капитана. Понадобилось несколько минут, чтобы он пришел в себя. «Где принцесса?» — спрашивал Курди снова и снова. Никто не знал, и все устремились на поиски. Они осмотрели все комнаты в доме. Принцессы нигде не обнаружили. Не было видно и никого из прислуги. Но Курди, обследовавший низ дома, услышал отдаленный шум и направился в ту сторону. Острый слух привел его к лестнице, ведущей в винный погреб. Погреб был набит гоблинами, которых дворецкий поил вином так быстро, как только успевал открывать бутылки. Когда королева и ее свита столкнулись со стражниками, Кривозуб с остальными отправились рыскать по дому. Они брали в плен каждого, кто попадался им навстречу, и когда больше никого не осталось, поспешили спуститься вниз, чтобы доставить пленников в пещеры. Но дворецкий, бывший в числе пленников, увидел, что путь лежит через погреб, и придумал предложить гоблинам попробовать вина, надеясь, что, попробовав, они захотят еще и еще. Удиравшие гоблины, которые тоже бежали через погреб, присоединились к ним. Когда Курди вошел, они все с протянутыми руками, в которых были самые разные сосуды, от кастрюль до серебряных чашек, наступали на дворецкого, сидящего на кране большой бочки и быстро наполняющего сосуды вином. Курди бросил вокруг быстрый взгляд, прежде чем начать атаку, и увидел в дальнем углу кучку перепуганных слуг от страха и не пытавшихся бежать. Между ними мелькнуло искаженное лицо Люти. Но нигде он не видел принцессы. Охваченный ужасной уверенностью, что Кривозуб уже утащил ее, Курди кинулся в толпу гоблинов, от гнева будучи не в состоянии больше петь, но лишь давя их и рубя мечом с большей яростью, чем когда-либо. «Наступайте им на ноги! Наступайте на ноги!» — кричал он, и через мгновение гоблины просочились через дырку в полу, словно крысы или мыши.